Министр иностранных дел, закончив свой разговор с помощником, положил трубку и, обращаясь к премьеру, доложил: «Сейчас они еще раз свяжутся с Боном». «Хорошо», — подвел итог премьер, и уже, обращаясь к Абуладзе, спросил: «У вас есть еще какие-нибудь предложения?» «Есть». «Какие?» — уважительно спросил премьер. «Самолет и деньги нужно готовить в любом случае», — сказал вдруг этот странный тип. И в кабинете снова наступила неприятная тишина. «Вы не верите в успех операции?» — спросил вдруг премьер. И министр обороны снова почувствовал себя очень неуютно в собственном кабинете. Москва, 14 часов 40 минут. Он снова попытался поднять руки. Кажется, на этот раз ему удалось. Это чуть лучше прежнего. Боль в правом плече была не такой сильной. В соседней комнате прекратили говорить. Он прислушался. Они обедали, причем тот, кого называли лосем, не разрешил никому пить. Сизов напряженно прислушивался, когда вдруг лось сказал своим людям: «Вам нужно переодеться. Нам могут позвонить в любой момент. Подвинь мне телефон, я позвоню нашему другу». Лось набрал номер телефона. Сизов мучительно слушался, но определить номер телефона по звукам набираемого диска не сумел. Было плохо слышно, да и боль давала о себе знать. «Добрый день», — сказал лось. «Это я. Как у нас идут дела?» Видимо, его собеседник сказал нечто приятное, отчего лось довольным голосом заметил: «Я все понял. Спасибо. Будем ждать вашего звонка». И положил трубку. «У них все в порядке», — сказал он, обращаясь к своим напарникам. «Ждут сигнала, чтобы выехать в аэропорт. Мы должны быть там раньше всех, чтобы занять свое место». «Здорово», — сказал кто-то. «Мы сегодня сумеем сделать все, что нужно. Где чистая рубашка, лось?» «В другой комнате. И запомни, что ты теперь старший лейтенант. Твой китель тоже висит там». «Нет, не в той», — недовольно крикнул лось одному из своих людей. «В этой наш гость лежит. Все формы в моей спальне». «Не забудьте», — продолжал лось, — «ты будешь теперь майором, а ты старшим лейтенантом. Старайтесь не суетиться, выглядеть более солидно. Не спешите. Если остановят, отвечайте уверенно, четко. Там в суматохе никто ни о чем не догадается». «А мне что делать?» — спросил тот, кого называли моряком. «Поведешь машину. Учти, что нельзя торопиться. Документы у тебя в порядке, поэтому нужно подъехать туда загодя, чтобы никто не понял, почему именно мы появились». «Все сделаем, лось. Ты сегодня какой-то странный. Чего ты боишься?» «Пока все идет слишком хорошо, а я не люблю, когда долго везет. Это значит, что потом начнется такая же полоса невезения. Закон жизни. Ты со своей философией нам беду накличешь. Все идет нормально, а ты недоволен». «Я всегда недоволен», — ворчливо заметил лось. «С тех пор, как себя помню, всегда недоволен. И поэтому еще живой. А ты, моряк, уже дважды попадал в передряги и вполне мог плохо кончить. Ты забыл прошлогоднюю историю с той девочкой?» Сизов слушался, но ответом было только молчание. «Отец благодетель нашелся», — недовольно сказал моряк спустя минуту. «Значит, вспомнил», — послышалось удовлетворение в голосе лося. «Если бы я тогда тебе не помог, ты бы сегодня сидел в тюрьме». «Ладно», — недовольно сказал моряк, — «все время напоминаешь об этом. Ну, пощупали мы немного девчонку. Ну и что? Кто мог знать, что ее папа такая важная шишка? А меня из-за этого хотели уволить. С машины сняли». Услышав последнюю фразу, Сизов насторожился. С какой машины сняли этого моряка? И каким образом его хотели уволить? И словно в ответ на его мысли, лось внезапно сказал, обращаясь к кому-то другому: «Пройди в комнату и посмотри, как там наш майор. Может, он действительно сдохнет, а нам потом придется возиться с его трупом». Сизов замер, закрывая глаза. Он слышал, как открылась дверь, и в комнату кто-то вошел. Не решаясь открыть глаза, он почувствовал, как незнакомец подошел к нему ближе, постоял рядом, прислушиваясь к его дыханию. и уже затем, наклонившись над ним, поднял пальцем его правое веко и затем, удовлетворенно хмыкнув, пошел к дверям. Сизов чуть приоткрыл глаза. Этот тип был в милицейской форме. В этом не было ничего удивительного. Напавшие на их машину двое террористов также были переодеты в форму сотрудников ГАИ. Но ведь Сизов четко слышал, как Лось предложил своим людям переодеться. Он задержал дыхание. «Значит, они хотят использовать свой трюк дважды. Снова переоделись в форму сотрудников милиции, чтобы обмануть всех».